Адам Аснак. Астры. Все поблекло. Только астры серебристые остались. Под холодным синим небом замечтались. Грустно я встречаю осень. Ах, не так, как в дни былые. Так же вянут, блекнут листья золотые. Так же месячные ночи веют кроткой тишиною, и шумит в аллеях ветер надо мною. Но уж нет в душе печальной тех восторгов, тех волнений, что как солнце озаряли день осенний. Помню милый бледный облик, локон нежный и волнистый, в черных косах венчик астры серебристый. Помню очи, вижу снова эти ласковые очи. Все воскресло в лунном блеске, в блеске ночи.